Глава 7. Венецианскую галеру, которая упорно следовала за нами третий день, трудно было не заметить, так что пришлось развернуться и, догнав, узнать, в чем дело. Оказалось, послание от отца, а точнее дожа республики с категоричным приказом сворачивать пиратскую деятельность и возвращаться домой. Такое однозначное распоряжение проигнорировать было нельзя. Поэтому я передал капитану галеры, что мы возвращаемся и прибудем в Венецию гораздо быстрее него. Тот с восхищением и завистью посмотрел, как мы ставим паруса, и вскоре бригантина, набирая ход, умчалась в сторону Адриатического моря. Специально, чтобы не вызывать ажиотаж, мы попытались проникнуть в город через закрытую гавань арсенала, оставив корабль под охраной рядом с нашим поселением мастеровых. Но не тут-то было. Народа, мгновенно заполонившего набережную, было, пожалуй, больше, чем в день отплытия Елены. Так что корабль мы оставили, но вот за воротами всех старших офицеров подхватили на руки и, несмотря на наши попытки вернуться на землю, под радостные крики толпы потащили в сторону дворца Дожа. Делать было нечего, пришлось смириться. Против такого количества невозможно было даже пошевелиться, поскольку если им казалось, что я падаю, тут же добавлялось еще пара рук, поддерживающих мое небольшое тельце. Когда нас доставили к базилике святого Марка, из дворца в сопровождении огромной свиты появился отец и задвинул приветственную речь о доблестных сынах республики, которые показали несознательным гражданам других городов, кто является владычицей Средиземноморья. И все это под радостные крики и овации толпы, которая еще долго не расходилась, поскольку нас попросили рассказать, скольких мы задержали и скольких проклятых генуэзцев пустили ко дну. Конечно, дело не обошлось без церкви. Епископ тоже выступил с речью, потом провел мессу, и напоследок я, слегка уставший от всего этого и желавший побыстрее попасть домой, достал свой кошелек и, попросив такие же у своих спутников, стал разбрасывать горстями в народ монеты, не разбирая их достоинства. Небольшая давка, слава богу, не принесла жертв, но зато довольный таким окончанием встречи народ, наконец стал расходиться. Нас же разобрали родные, которые, конечно же, тоже присутствовали на встрече. Я только успела сказать на прощание команде, что завтра в обед жду их всех на корабле для дележа добычи. Дома меня тоже ждал небольшой праздник. Как из-за очередного пропущенного дня рождения, ставшего моей своеобразной традицией, так и из-за огромного наплыва гостей, которые все почему-то были с дочерями. Такого наплыва молодых, симпатичных и не очень девушек наш дворец еще не знал. Я с трудом избегал многочисленных знакомств и представлений, мечтая только об одном — чтобы поскорее все закончилось, и я отправился отдыхать. К сожалению, и это оказалось несбыточной мечтой. Когда поздно ночью ушел последний гость, отец и мама вызвали меня на разговор. «Неужели нельзя подождать до завтра?» — возмутился я, усаженный напротив них. «Виталя, завтра ты с первыми лучами солнца уже умчишься в арсенал. Мама слишком хорошо меня знала. А потом и глазом моргнуть не успеешь, как ты уже где-то на другом конце света. Ищи потом тебя». «Вы все преувеличиваете, графиня», — скромно потупился я. «Поддерживаю супругу». Энрико пытался казаться серьезным, но улыбка то и дело проскальзывала у него на губах. «Поэтому давай поговорим, пока ты никуда не можешь сбежать». «Ну, давайте», — тяжело вздохнул я. «Во-первых, папа предлагает снять отлучение за часть отнятого тобою христиан. И ты согласишься», — начал он. «За долю можешь, конечно, поторговаться, но мир между тобой и Святым Престолом должен быть заключен». «Ладно», — согласился я. «Только зная их, это наверняка будут грабительские проценты». «Виталий, это противостояние не в твою пользу», — пресекла мои потуги мама. «Нельзя идти против церкви и веры». «Да я разве иду?» — настала моя очередь возмутиться. «Это меня не пускают на мессы, а не я не хожу по своей воле». «Виталия!» Мама поджала губы. «Хорошо, мам». Я понял, что это для нее слишком серьезный вопрос. Как, в принципе, и всегда, когда это касалось веры. «Во-вторых, ты перестанешь уже отвечать всем отказами и рассмотришь претендентку на помолвку», — продолжил отец. «Иначе я сойду с ума от бесчисленного количества предложений. Реши этот вопрос и быстро». «Кстати, почему Елена?» — вмешалась мама. — Вы разве знакомы? — Это просто шутка. Я развел руками. — Чтобы Анна увидела, кому отказала. — Из-за твоих неуместных шуток? Энрико покачал головой. Конторини подумали, что вы тайные любовники, и потребовали, чтобы ты на ней немедленно женился. Я только чудом уговорил главу дома подождать с этим решением до твоего возвращения». Я закашлялся. «Она Конторини? А ты не удосужился даже этого узнать?» Графиня заломила руки. «Бедную девочку заперли во дворце, и с самого твоего отплытия не выпускают из дома». «Да я даже ни разу с ней не разговаривал. Почему все решили, что это она?» Я попытался спрыгнуть с темы. «Может, это Елена Троянская? Я ведь люблю историю». «Виталя, не делай из нас дураков. Того скульптора, который делал профиль на корабле, нашли в тот же день, и он подтвердил, что делал его по гравюре, предоставленной тобой». «Деревня какая-то, а не город», — мгновенно загрустил я. «В общем, как только решишь дела с церковью, готовь дорогие подарки, и мы отправимся извиняться». Отец вздохнул. «Позор на мою седую голову». «Да я могу и один сходить!» Вскинулся я от такого недоверия. «Нет!» Оба родителя вскрикнули одновременно и переглянулись. «Хватит нам текущих проблем!» «Ну и последнее, если хочешь, чтобы республика прикрыла твои похождения от разгневанных послов Генуи и Пизы, будь добр, сдать налог», — заговорил со мной уже не отец, а Дош. «Сколько?» — тяжело вздохнул я. «Десятой части хватит», — подмигнул неожиданно отец. «И то, все в основном уйдет на организацию празднований и мес в соборах и церквях, чтобы задобрить народ». «Хорошо. Завтра все равно раздел добычи. Отложу и долю для города. Тогда церкви достанется меньше. Не собираюсь от своей части отрезать ее». «Виталия!» — тут уже нахмурилась мама. «Гонец от кардинала все еще здесь. Ждал твоего возвращения. Сегодня же подготовишь ответ, и он увезет его завтра поутру». «Сделаю, мама». «Ну вот и отлично. А теперь можем отправляться отдыхать. Все, кроме тех, кому нужно закончить дела». На меня строго посмотрели оба. «Пора свой дворец строить», — пробурчал я, поднимаясь с места. «Виталия!» Пока со мной не учинили новых разборок, я быстро сбежал к себе в покое, где попал в руки Роксаны, радостно щебетавшей и вываливающей сразу тонна новостей, пока она меня переодевала. Весь стол был завален письмами, но я заметил одно, которое долго ждал. Отодвинув от себя девушку, я достал его и, распечатав, стал читать, затем протянул ей. Она сначала не понимала, почему я это делаю, затем, прочитав первые строки, вскинула на меня взволнованный взгляд. «Читай! Это весточка от твоих родителей. Они оба рады новости, что ты жива. Я попросил одного из купцов, у которого закупал березовый деготь, узнать про тебя в Великом Новгороде. Как видишь, твои родные нашлись». Из глаз Роксаны закапали слезы. Она пыталась одновременно читать письмо и вытирать рукой глаза. «Если хочешь, я могу организовать тебе возвращение домой», — предложил я. Девушка громко всхлипнула и бросилась на колени, обнимая меня за ноги. «Нет, нет, прошу, не отсылайте меня, господин», — рыдала она, всхлипывая. «Кому я буду нужна такая калека?» «То есть это вопрос только твоей руки?» — поинтересовался я. «А если я смогу ее восстановить?» «Я вижу лишь то, что она неправильно срослась после множественных переломов. Это, наверное, не такая большая проблема, если ты ее чувствуешь». На меня поднялся взгляд полной надежды, смешанный с недоверием. «Как такое возможно, господин Виталий?» Я почесал затылок. «Ладно, это точно не дела ближайших лет. Забирай письмо и не разводи мне тут сырость». «Кыш отсюда!» Она, извиняясь, бросилась из комнаты, держа в руке письмо. «А мне пока нужно поработать». Я вернулся за стол, разгребая накопившиеся письма, отвечая сразу одним словом на те, где были предложения рассмотреть женитьбу на очередной родовитой девочке. Одно письмо привлекло меня необычным предложением. Кто-то воспользовался подаренной мной Салах Аддину системой цифробуквенной записи шахматной партии и предлагал сыграть, сделав первый ход. Меня это заинтересовало. Так что я ответил и отложил его к отправке, посмотрев, что неизвестный собеседник проживает в Египте. Остальное не стоило моего внимания. Какие-то шарлатаны или любители халявы предлагали проекты, которые, конечно, должны были обогатить меня в далеком будущем. Эти я сразу выкидывал в мусорную корзину. Закончив, я потянулся, разминая затекшую спину, и подумал, что надо бы за этот месяц до отправления в большой поход возобновить тренировки, а то скоро и правда стану больше моряком, чем сухопутным человеком. Хотя, если честно, месяц, проведенный в море, здорово улучшил как мое здоровье, так и моральное состояние. Когда есть только корабль, ветер, море и никаких других забот. Ну, кроме сражений с другими кораблями. «Доброе утро, сеньор Бертуччи!» «Сеньоры!» — раскланялся я со всеми немногочисленными членами офицерского состава нашей команды, которые прибыли к пристани, где покачивалась на волнах Елена. Большая часть команды провела здесь ночь, охраняя как сам корабль, так и трюмы, забитые товарами и ценностями. Они в предвкушении раздела радостно заерзали на своих местах. «Предлагаю выбрать нашего капитана главным распорядителем», — предложил я всем. «Думаю, ни у кого нет сомнений в его честности, порядочности, а также наличии опыта в этом весьма непростом деле, чтобы никто не ушел обиженным». Возражений не последовало, и вскоре на палубе стала расти гора всевозможных товаров, начиная от рулонов ткани, амфор с маслом и заканчивая, собственно, деньгами и драгоценностями. Бертуччи взял в руки протянутую квартирмейстером ведомость состава с положенными им долями, дополненную мной еще и положенной премией. Капитан стал на глаз оценивать ценность товаров, и, конечно, делая это в пользу матросов. Затем, вызывая каждого, говоря, на какую сумму, тот может взять либо товара, либо денег. Понятное дело, что деньгам давалась полная цена, товары же шли по меньшей расценке, поскольку их нужно было еще и продать. Поэтому многие матросы в желании еще и подзаработать брали товары и лишь небольшую часть остатка деньгами. Так достаточно быстро они, забирая причитающиеся, отправлялись по домам. А когда дело дошло до офицеров, от большей горы товаров осталась самая ценная часть. «С этого нам нужно будет отдать городу десятину», сказал я, прося сразу отложить нужное. С этим также никто не стал спорить. Поэтому вскоре и офицеры стали забирать причитающиеся, также сразу покидая корабль. На борту осталась только моя охрана, привезенная из дома, а также люди сеньора Франческо, которые заняли посты так, чтобы никто не забрался на борт ни со стороны берега, ни со стороны воды. Ну и мы двое с капитаном. Сеньор Витали, смущенно обратился ко мне Бертуччи. Я старательно не хотел поднимать эту тему, но что вы думаете насчет моей сестры? Я все еще, находясь в расчетах, пытаясь понять, сколько из оставшегося смогу отдать церкви, ответил ему, не вслушиваясь, вопрос. «Какой сестры?» «Елены», — смутился он. Тут в голове прояснилось, и я уже внимательнее посмотрел на него. «Я с ней не знаком и никогда даже не разговаривал». «Да, она тоже об этом говорит. Но тогда почему корабль назван ее именем? Ладно бы еще это была 200-я галера вашего дома, одна из многих сотен, но бригантина, уникальность которой ни у кого не вызывает сомнений?» «Бертуччи!» Я тяжело вздохнул, произнося эту фразу, наверное, в десятый раз. «Это была шутка. Как вы помните, дочь сеньора Франческо посчитала возможным расторгнуть со мной помолвку. Поэтому я решил уколоть ее таким способом. Я до сих пор не понимаю, почему все пытаются выжать из этого какие-то свои выводы, не имеющие к реальности никакого отношения». «Отец после моего возвращения выразил желание с тобой познакомиться, и это было бы хорошим шансом объяснить, что к Елене ты не имеешь никаких чувств», — предложил он. Во мне тут же начали бороться двойственные чувства. Послушание, поскольку родители запретили идти к ним одному, и желание поскорее все это закончить, чтобы от меня уже все отстали. Победило второе, поэтому я согласился, и чтобы не идти с пустыми руками, предложил поделить нам с Бертуччи оставшуюся кучу ценностей, просто пополам, без учета того, что там лежит. Он моментально согласился, сказав, что не видит особой чести в дележе между нами. Так что, позвав охрану с сундуками, мы приказали собрать в них каждый свое. Во время загрузки я увидел красивый, богато украшенный драгоценными камнями крест. Его я забрал в шкатулку, где лежала на парчевой подложке красивая золотая тиара. И последним забрал наборный пояс из золотых пластин с гравировкой, а также вставками из глазури и драгоценных камней. Отправив сундуки с охраной по домам, сами мы отправились ко дворцу его семьи, раскланиваясь во все стороны, поскольку все, кто видел нас, здоровались и желали здоровья. Не отвечать было невежливо, так что старались оба.